Okay, we're going to get to Luke chapter 11 right now. Мы сейчас будем читать книгу Луки, 11 главу. And we're just going to read four verses. Мы прочитаем только 4 стиха. Shall I read the whole passage? We're going to go from verse 1 to 4. I'll read it in English, and then we'll read it in Russian. Да, мы сейчас 1 по 4 стих прочитаем на английском полностью, а потом все это прочитаю я на русском. One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Amen. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. I think it's really interesting when you look at the Gospels and the teaching of Jesus. Я думаю, что очень интересно, когда мы смотрим на учение Иисуса. That the disciples never asked him, Lord, teach us how to preach. Что ученики никогда не просили Иисуса, Господь, научи нас, как проповедовать. They never, or at least it's not recorded, they never asked Jesus, help us to evangelize better. По крайней мере, это не записано нигде. Они никогда не говорили, Боже, помоги нам, научи нас, как евангелизировать. There's also no record of them saying, Lord, teach us how to do miracles like you. И нигде не записано, что они говорили, Господь, научи нас делать чудеса, как ты делаешь. Они никогда не говорили, Господь, как ты сделал так, чтобы the coin, чтобы монета вышла из рта рыбы. Или, Господь, как ты это сделал с двумя буханками, с пятью буханками хлеба и с двумя рыбками? But the disciples do say, Lord, teach us how to pray. Но ученики говорили Иисусу, научи нас, как молиться. I wonder why that is. И мне интересно, почему они об этом спросили. I'm suspecting that when they saw Jesus pray, я предполагаю, что когда они видели Иисуса молящегося, there was something so special about it. Было в этом что-то очень особенное. There was something so incredible. Было что-то в этом невероятное. And intimate and powerful. И что-то очень близкое и мощное. About the way that Jesus communicated with his father. В том, как Иисус общался со своим отцом. That the disciples said, Lord, teach us how to pray like that. Что ученики сказали, Господь, научи нас молиться так. We want to communicate with Father just the way that you do. Мы хотим общаться с отцом так же, как ты это делаешь. You know, as I look around today, I don't know one or two of you. I might know a little bit. Когда я смотрю сегодня, я не знаю кого. I don't know what. I don't know people very well. Я не знаю вас очень хорошо. Я не очень знаком с вами. But I know that most Christians struggle to pray as they feel they should. Но знаете, я знаю точно, что большинство христиан, им сложно молиться, когда они чувствуют, что они должны. We know we should do it. То есть мы знаем, что нам нужно, мы должны молиться. We know we feel better when we have done it. И мы знаем, что нам хорошо, мы чувствуем себя хорошо после того, как мы помолились. But there is a battle, isn't there? Но есть определенная борьба, не так ли? I found that when I set my mind to pray, я вот для себя знаю, что когда я решаю помолиться, it seems that everything starts to happen. Такое ощущение, что все начинает вдруг происходить, какие-то вещи. The phone starts to ring. То телефон зазвонит. You know, somebody comes to the front door. Или кто-то придет, позвонит в дверь. You know, one of your children runs into the room and wants your attention. Или один из детей прибегает в комнату и хочет ваше внимание. And before you know it, what your intention has somehow been diverted. И даже вы этого не знаете, как ваше внимание, оно меняется в другую сторону. And I think that is because our enemy, the devil, knows the power of prayer. И я думаю, что это потому, что наш враг, дьявол, он знает силу молитвы. He knows the place of power for the Christian is in the prayer life. И он знает, что место силы и мощи для христианина это в молитвенной жизни. He knows that prayer can change cities. Он знает, что молитва может изменить города. And that prayer can change a nation. И что молитва может изменить нацию. The Bible says, "If my people who are called by my name." В Библии сказано, что если мои люди, которые называют мое имя, and humble themselves and pray, если они смирятся и помолятся, then I will hear from heaven. Тогда я услышу их с небес. I will forgive their sin. Я прощу их грех. And I will heal their land. И я исцелю их землю. I really have a sense of faith in my heart today. И у меня есть сильное ощущение веры в сердце сегодня. That God wants to do great things in this city. Что Бог хочет делать великие дела в этом городе. He wants to break out over the city of St. Petersburg. Он хочет, чтобы были изменения в городе Санкт-Петербург. He wants the light of the gospel to go forth from this place today. Он хочет, чтобы его свет сегодня сиял из этого места. And infiltrate every part of this city. И чтобы этот свет затронул каждую часть города. As we were worshiping earlier, I just saw like a light flowing out of this place. И когда мы ранее прославляли, я просто видел, как свет изливается из этого места. And the light sort of crept through the streets of the city. И этот свет, он как бы так вот проходил через улицы этого города. And into some really dark places, the darkest corners of St. Petersburg. И вот этот свет проходил в самые темные углы Санкт-Петербурга. And I believe that the light of the gospel wants, you know, God wants to reach into those places. И я верю в то, что Бог своим светом хочет достичь этих мест. And the great thing about Christmas is that the light of the world has come. И знаете, что самое удивительное в Рождестве, это то, что свет мира пришел. And he wants to infiltrate that dark place. И он хочет проникнуть в эти темные места. Amen. And he wants to use you to do it. И он хочет использовать вас, чтобы это сделать. If you're a Christian here today, he wants you to shine so brightly for him. И если вы христианин здесь сегодня, он хочет, чтобы вы так ярко светили для него. That you'll transform the place where you are. Чтобы вы изменили то место, где вы находитесь. Friends, now is not the time to put a bowl over our light. Знаете, сейчас не время закрывать этот свет. But it is now the time for the bowl to come off the light so that it can give light to the city. А сейчас время того, чтобы вот этот колпак, чтобы снять его и чтобы свет сиял в этом городе. And the light is Jesus in us. И свет это Иисус в нас. But I believe that the power source is prayer in our lives. Но я верю, что источник всей силы это молитва в нашей жизни. That when we pray, it's almost like the light in us increases in power. То есть когда мы молимся, это как бы свет, он увеличивается в нас в силе. So I very quickly want to give you 4 points about prayer to be more effective in prayer. И сейчас быстренько я хочу вам рассказать 4 пункта, как сделать так, чтобы молитва была более эффективной. The first one, and in English they all begin with D, the letter D. И знаете, в английском они все начинаются с буквы D. But it might not translate so good. Но может быть не так это получится перевести с этой же буквы. The first one is D for desire. Первое это желание. I think the first reason that we don't pray as much as we should pray. Я думаю, что первая причина, по которой мы не молимся столько, сколько нужно молиться. And as much as we sometimes want to pray. И столько, сколько мы иногда хотим молиться. It's because of desire. Это из-за желания. We have lost our desire for God's presence. Мы потеряли желание иметь Божье присутствие. You know, it is not a care problem that we have. It is not a what, care? No, we'll leave that. Okay. Let's move on. Let me illustrate this. Давайте я иллюстрирую это. I heard a story by an English preacher. Я слышала историю английского проповедника. And he said this. И он сказал следующее. That he'd been preparing the latest of his books that he'd been writing. Что он готовил последнюю свою книгу, которую он пишет. And it had taken a lot of his time. И это заняло у него очень много времени. And he felt like he'd neglected his two children, his two sons. И он чувствовал, что он уже мало обращал внимания на своих детей, на своих двух сыновей. And his wife as well, and he'd not seen very much of the family. Вот, и также не очень сильно обращал внимания на свою жену, то есть мало времени проводил с семьей. So he decided when the book had finally been sent to the publishers. И поэтому он решил, что когда книга наконец-то будет опубликована, that he would take the family to their favorite restaurant. Что он отведет семью в их любимый ресторан. It was their favorite because his sons were quite young. Это было их любимое, потому что его сыновья были достаточно, ну, маленькие. And as well as doing good food, they had a lovely children's playground area outside. И там была детская площадка в этом ресторане, ну, на улице. So he thought, well, my wife and I can eat, and the boys can play outside and come and get their food. То есть он так размышлял, что моя жена и я, мы можем покушать в ресторане, а дети, они могут вначале поиграть на улице, а потом прийти и покушать. So the day came when the book was sent and they went off to the restaurant. То есть пришел тот день, когда книга была послана на то, чтобы ее опубликовали. И вот они пошли в ресторан. They sat at the table and this pastor said to his children, go off and play and we'll call you when the food's ready. Вот, и они сели за стол, пастор сказал своим детям, идите погуляйте, и мы позовем вас, когда еда будет готова. So the oldest son said, yes, great, and ran straight out the door into the playground. И старший сын сказал, да, замечательно, и побежал прямо из двери на детскую площадку. The younger son followed his older brother. А младший сын последовал за своим старшим братом. And although he was tempted to go out and play, he reached the door and looked back at his dad. И несмотря на то, что ему хотелось пойти поиграть, он открыл дверь и посмотрел на своего отца снова. And at that point, he decided to run back to his dad and give his dad a big hug. И в тот момент, вместо того, чтобы идти на площадку, он решил снова побежать к своему отцу и обнять его. And with the words, he said this, Dad, I've missed you. И он сказал, папа, я так скучал по тебе. And the preacher tells the story that the boy didn't move from his side throughout that whole lunchtime. Да, и вот и этот мальчик, он был с папой рядом во время всего обеда. There were great things for that little boy to enjoy outside. Там были интересные вещи на детской площадке для этого мальчика. But as far as they were concerned, it didn't equal the joy of spending time with his father. Но радость того, чтобы быть на площадке, она никак не могла приравняться к той радости, которую он испытывал, будучи со своим отцом рядом. And you know what? That's exactly how our Father God is. И знаете, наш отец Бог, он точно так же. The pastor told this part of the story as well. И пастор рассказал эту часть истории тоже. He said this, at that point I didn't love my younger son more than the older son. Он сказал тогда, я не любил своего младшего больше, чем старшего. But he said, my younger son's choice ministered to my father's heart. Но вы знаете, меня очень тронуло вот этот поступок младшего сына. And I just think we as Christians, we have forgotten what the most precious thing about God is. Я думаю, что мы как христиане забыли самое ценное в Боге. The most precious thing about being a Christian is that we have access to our Heavenly Father. Самое драгоценное того, что мы христиане, это то, что у нас есть доступ к нашему небесному Отцу. And at any time of day or night, we can come before our Father and say, Father, I love you. И в любое время дня или ночи мы можем предстать перед Отцом и сказать, Отец, Папа, я люблю тебя. And enjoy His presence. И иметь радость в его присутствии. And friends, that's what prayer is about. И вот в этом и заключается молитва. Prayer is a relationship with the living God. А молитва — это отношение с живым Богом. It's not some religious activity that we have to do. Это не какой-то религиозный ритуал, который нам нужно делать. But it's something we delight to do. Но это что-то, что доставляет нам радость. You know, I speak to my wife not because I have to speak to her. Знаете, я разговариваю с женой не потому, что я должен говорить с ней. But because I love her. Но потому что я люблю её. And I want to spend time with her. И я хочу проводить время с ней. Friends, that's why we pray. Друзья, поэтому мы молимся. You know, we pray for relationship. Мы молимся для того, чтобы у нас были отношения. But out of that relationship, God does great things in our lives. И когда у нас есть эти близкие отношения с Богом, Бог делает великие дела в нашей жизни. He changes situations around us. Он вокруг меняет ситуации вокруг нас. But the main thing is about a relationship with God. Но главное это главное в том, чтобы иметь отношения с Богом, это. So I think maybe sometimes in my own life. Я думаю иногда в своей жизни. I have to come and say, God, would you give me a fresh desire for you? Я не должен приходить и я должен. Can you repeat that? Sorry. That we have to come. We have to come. Okay. And ask God for a fresh desire. Знаете, иногда в своей жизни я понял то, что мы должны приходить к Богу и спросить Его дать нам свежее желание быть с Ним. Amen. Because it starts with a desire. Потому что все начинается с желания. Okay, that was the first one. We're probably not going to have a chance for all four. But the second one is this. It's about discipline. У нас, наверное, не хватит времени на все четыре пункта. Но вот второй пункт – это дисциплина. So we need, number one, we need a desire, a fresh desire to pray. We also need discipline to pray. Да, то есть первое – это то, что нам нужно желание, нам нужно новое желание, чтобы молиться. Второе – что нам нужна дисциплина. There's a story told from East Africa. Есть история из Восточной Африки. Some years ago there was a great revival in East Africa. Несколько лет назад там было возрождение. Some of you are listening now. В Африке кто-то из вас, я заметил, сейчас слушает тоже внимательно. And God did amazing things in that area. И Бог в той области делал чудесные дела. And people that didn't know God suddenly came into a relationship with God. И люди, которые до этого не знали Бога, они вдруг стали иметь отношения с Богом. And those people had a massive desire to pray. И у тех людей было огромное желание молиться. And because of their homes were quite small. И потому из-за того, что их дома были достаточно маленькими. And there was lots of activity in those homes. И там все. Ну, много чего происходило в этих домах. It wasn't a great place to pray. Там было не очень удобно молиться. So they would take the opportunity at a moment in the day to walk into the forest. Поэтому они взяли любую возможность во время дня, чтобы пойти в лес. Near to the village, and they would do this twice, three times a day to pray. Рядом с деревней, и они это 2-3 раза делали в день для того, чтобы помолиться. And so the story goes to this, that because, you know, they went to the same spot in the forest every time, the path they took would be the same path. И знаете, история такая, что из-за того, что они каждый раз ходили в одно и то же место в лесу, чтобы молиться, та тропа, тот путь, по которому они шли, это всегда был один и тот же путь. And because they were regular about it, soon the grass began to wear away, and a path was cut through the grass. Да, и потому что они всегда по этому пути ходили, там уже от травы ничего не осталось, и там появилась такая тропинка. And it was a sign that they were regular in the place of prayer. И это был как знак того, что они регулярно ходили в место молитвы. But the only problem was that when they let their prayer life slip a little bit. Но единственная проблема была тогда, когда они позволяли своей молитвенной жизни, ну, немножко меньше на нее внимания обращали. Other people would see that there was grass growing on the path. Другие люди уже начинали видеть, что там появлялась трава на этой тропе. And the story goes like this, that one Christian brother would say to another. И история идет так, что один христианин говорит другому. My brother, is everything okay? Мой брат, все ли в порядке? Because I have noticed that there is grass growing on your path. Потому что я заметила, что трава начинает расти на той тропе, по которой ты обычно ходишь. In other words, they were holding each other accountable for their prayer lives. То есть другими словами, они должны были давать отчет друг другу за свою молитвенную жизнь. Friends, I believe we need some brothers and sisters around us who will ask us difficult questions at times. Братья, я верю, что нам нужны братья и сестры вокруг нас, чтобы они в сложные времена задавали нам сложные вопросы. That will come to me and say, Steve, I have noticed there is grass on your path. Чтобы они пришли ко мне и сказали, Стив, я заметил, что под твоей тропе уже начинает расти трава. Because if we're going to pray as we should pray, потому что если мы будем молиться так, как должны, we can't just do it when we feel like it. Мы не можем это делать только тогда, когда нам хочется. We must create a disciplined life to pray. Нам нужно создать дисциплину в жизни, чтобы молиться. And I don't know when that might be the best for you in terms of what time of day. И я не знаю ваше расписание, когда вам это удобнее. But I want to urge you, make an appointment with God every single day. Но я хочу вас ободрить, чтобы вы каждый день встречались с Богом. And guard that with all you've got. И охраняйте вот это время с Богом, всем, что у вас есть. And if you do, God will bless you and strengthen you. Если вы будете проводить это время с Богом, то Он будет укреплять вас и благословлять вас. So that was point two. So we've seen that it's about desire, it's about discipline. Number three, it is about dialogue. Да, и третий пункт – это диалог. We've talked about this already. Мы уже об этом говорили. But prayer, as many of you will know, is a conversation with God. Но как многие из вас знают, что молитва – это разговор с Богом. It's us talking. Это когда мы говорим. But it's also us listening. Но и мы слушаем. We had a lady in our church in Cardiff. У нас была женщина в нашей церкви в Кардиффе. And she was an elderly lady. И она уже была пожилая женщина. And her family lived away in another country. И ее семья жила в другой стране. So it meant that she was quite lonely during the week. Поэтому во время недели она была достаточно одинокая. She wasn't able to get out very much. И она не могла сама выходить часто. But she used to use the time at home to pray. Но она использовала это время, когда она была одна дома, для того, чтобы молиться. She was known in our church as a prayer warrior. Ее знали в нашей церкви как женщину молитвы. She was elderly and frail. She didn't look much like a physical warrior. То есть, я warrior по-русски забыла. Это воин вспомнил. Okay. Она была слабенькая, она была как воин молитвы. То есть она была слабенькая, она была старенькая, она не была похожа на воина. But she was powerful in the spiritual realm. Но в духовном смысле она была очень сильная. So I remember visiting her one day. И я помню, когда я пришел к ней в гости однажды. And we sat in her lounge and we were talking. И мы сидели у нее, и мы разговаривали. And she turns to me and she says, "Steve, sometimes people think I'm a little strange." И она поворачивается ко мне и говорит: "Стив, ты знаешь, иногда люди думают, что я немножко странная." I said to her, her name was Maisie. Maisie, why is that? Её звали Maisie. Я сказала: "Maisie, почему ты так думаешь?" And she said, "Well, they think I'm strange because when I pray, I imagine that I am talking to Jesus." Ну, они думают, что я странная, потому что когда я молюсь, я представляю, что я говорю с Иисусом. She said, "I imagine that he sat in the chair that you're sat in." Я представляю, что вот он сидит в том стуле, в котором ты сейчас сидишь. I felt a bit awkward about sitting in Jesus's chair. И мне как-то стало неловко, что я сижу на стуле Иисуса. I asked her if she wanted me to move. И я ее тоже спросил, а может, ты хочешь, чтобы я на другой стул сел? And we smiled. И мы улыбнулись. But she said, "I just imagine that Jesus is sat right where you are now, Steve." И она просто сказала, что я представляю, что Иисус сидит вот там, где ты сейчас сидишь, Стив. And I just talk to him throughout the day. И я просто вот днем разговариваю с ним. I ask him to help my family. Я прошу его помочь своей семье. You know, I pray for the church. Я молюсь за церковь. I pray for you. Я молюсь за тебя. I pray for what God's doing around the world. Я молюсь за то, что Бог делает по всему миру. And I imagine he's right there, sat across the room from me. Я представляю, что он там сидит напротив меня. I say, "Maisie, I don't think you're crazy." И я говорю ей: "Maisie, я не думаю, что ты сумасшедшая." I think you've understood what prayer is really supposed to be about. Я думаю, что ты на самом деле просто осознаешь, понимаешь, в чем заключается смысл молитвы. And whilst I know it's good to have a favorite place of prayer and to get in a good position. Да, конечно, хорошо иметь хорошее место для молитвы, удобно там сесть, расположиться. The truth is that Jesus is with us wherever we go. Но на самом деле правда в том, что Иисус с нами, где бы мы ни были. So when you drive your car, he's right there next to you. Поэтому когда вы ведете свою машину, он рядом с вами. When you're sat on the bus. Или когда вы сидите в автобусе. He sat between you and the person next to you. О, Иисус сидит между вами и человеком, который рядом с вами. And he is that close. То есть он настолько близок к вам. You know, he's not just interested in what goes on in this place on a Sunday morning. Знаете, он не только заинтересован в том, что происходит в этом месте в воскресенье утром. He's there to help you in your job. он там на вашей работе, чтобы помогать вам. When you don't know what to do with your job and there's a problem you can't fix or you don't understand. Когда вы не знаете, что делать на работе или если есть какая-то проблема, которую вы не можете решить или понять. You've got a God who knows the answer to the problem. У вас есть Бог, который знает ответ на эту проблему. Maybe you're in university and you're thinking, you know, this is too difficult for me. I don't understand what I'm being taught. Может быть, вы в университете, вы думаете, это так сложно для меня. Я не понимаю, что мне говорят. You've got an awesome lecturer in heaven who knows exactly what's going on. Но у вас есть чудесный профессор, который в раю, который знает, что происходит. And he knows exactly what to say. И он знает точно, что сказать. So I just want to invite you. It's not particularly profound today. И я знаю, что не особенно так глубинно сегодня. But I want to invite you back into that prayer relationship with Jesus. Я просто очень хочу, чтобы вы снова вернулись к вот молитвенной жизни с Иисусом. Because I think for some of us this morning, he's kind of saying, "I've missed you." Потому что я думаю, что некоторым из нас этим утром он говорит, я скучаю по тебе. He's not pointing a finger, going, "Where have you been?" Он, конечно, не указывает пальцем, не говорит, где же ты был все это время. But he's like a loving father. He says, "I've really missed you." Но он как любящий отец, который говорит, я так соскучился по тебе. You know, when I go home next week, когда я поеду домой на следующей неделе, I'm hoping that my kids are going to go, "Dad, we've missed you." Я надеюсь на то, что мои дети скажут, папа, мы так скучали по тебе. And I've missed them too. Я скучал по ним тоже. And God's calling out to us, I think, today as individuals and saying, "I've missed you. Come and spend some time with me." И Бог сегодня нам говорит каждому из нас, я так соскучился по тебе, приди ко мне и проведи со мной время. Because I believe our hearts are crying out for that relationship with God. Потому что я верю в том, что наши сердца не жаждут этого отношения, этих отношений с Богом. Psalm 42 says, "As the deer pants for the water." Псалом 41 там сказано, что как олень, как там стих, стремится к воде. So my soul thirsts for you. Так и моя душа стремится к тебе. Friends, I believe that's us as Christians. There's a thirst in our soul for God. И я думаю, что так мы как христиане есть жажда в нашей душе за Богом. And we can fill it with the stuff of this world. И мы можем эту, конечно, жажду забивать, наполнять какими-то вещами этого мира. But the things of this world will never satisfy. Но никогда не удовлетворят эту жажду вещи этого мира. It's only Jesus that can satisfy. Только Иисус может удовлетворить эту жажду.